1970 такого-то года, 22 февраля, 11 утра. Пора ехать на панихиду. Позвонил актрисе Л, многолетней любовнице Д. У нее машина, может, захватит. Ах, друг мой, Д, тебе-то что, ты его отчалил? А у меня из-за тебя уже куча хлопот. Алло, голос актрисы Л в трубке. Скорбно помолчал, потом назвался. А, это ты? Она засмеялась. «Ишь, какое афропе он выкинул! Хочешь выразить сочувствие? Кстати, когда ты умрешь, тебя сожгут или закопают?» Она опять визгливо засмеялась. Тут я понял, что она, как всегда, зверски пьяна. «Я всех своих друзей уговариваю сжечься и завещать мне свои прахи. Я вчера час уговаривала одну свою знакомую суку, народную артистку. Все ваши пеплы я высыплю в цветочные горшки и буду из вас растить цветы. А потом всех вас выставлю на подоконник, уже в цветах. Подоконник друзей. Я буду по очереди таскать вас с собой в сумке на концерты и буду объявлять: я тут не одна, дорогие сукины зрители. Со мной вместе пришла на концерт в сумке народная артистка». Тут она начала кашлять в трубку и хрипеть. Я понял, ей не удалось заплакать. «Я еду на панихиду». «А я никуда не еду. Провались вы все!» Наконец она заплакала, все-таки сумела. «Он был мальчик! Он так остался среди вас, сучьих детей, мальчиком!» Неточная фраза. Он всегда был первым, даже когда был мальчиком. Наше коммунальное детство. 9 семей в 9 комнатах, одна уборная. О, уборная! Наша утренняя мечта. Наша утренняя забота и предмет семейных ссор. Мы, дети, получаем право на уборную только после взрослых. Все взрослые жильцы нашей квартиры делятся на две категории. Сидит долго и схожу по-военному. Например, Борис Николаевич – бузовый человек и такой капуша, уж если зашел. Михаил Филиппович – отличный мужик, прям молния. Но вот взрослые сходили, и начинается наше ребячье царство. Нам выдают семейные сиденья. У нас квартира интеллигентов. Каждая семья имеет собственное сиденье из гигиенических соображений. И, надев новые семейные сиденья, молодые запряженные лошадки, мы мчимся к уборной занимать очередь. Да, всегда оказывался впереди. С сиденьем на шее он уже стоит, первый, любезничая с голубоглазым ангелом, Любой Козловой 10 лет. Она в очереди вторая. Козлова, влюбленная в Д. В своей комнате, прижавшись ухом к двери, ревнивое мое воображение. Она дожидалась его топота по коридору. Как он несся, могучий и великолепный, а я поспевал только третьим. Мы стоим в очереди, изнемогая. Изнемогая и от любви тоже. Она к нему, а я к ней. А в уборной сидит профессор Ф. Это его время. Профессору позже всех на работу, и он добровольно... Интеллигент растяпа, вызвался быть последним. Он читает в туалете французский словарь Ларусса и, насилуя свой жесткий интеллигентский желудок, слушает наши разговоры и нетерпеливое перестукивание сильных ног. Как мы жаждем опорожнить наши детские мочевые пузыри. Так мы топчемся в начале жизни. Маленькие лошадки у барьера, запряженные сиденьями для стульчака. Запомните, он впереди. И всегда он будет впереди. Во всех наших бесконечных очередях он первым познает женщину. Прелестный херувим, девочка Люба из рабочей династии Козловых. В 14 лет они будут любить друг друга в котельной. А я буду стоять на атасе и сторожить их страсть. Он первым поступит в Литинститут. И только через долгие 3 года поступлю туда я. Он выиграет много других состязаний, и он узнает славу. И вот он первым заполняет циферку после финишной черточки. Родился тогда-то, скончался. Итог. О, торопливый Д, даже в смерти ты первый. Впрочем, и эту фразу уже кто-то сказал. Школа, 5 класс. В жизни нашей страны и всех стран произошло самое страшное, самое невероятное. Заболел он, великий кормчий всех народов. Лучший друг всех нас, пионеров и школьников, рабочих и крестьян, композиторов, шахматистов и футболистов, органистов и византиеведов, он заболел. Каждое утро все газеты печатали бюллетени о его здоровье. С некоторым смущением читаем мы сведения о количестве лейкоцитов в его крови, о его пульсе, функционировании органов его пищеварения. И теперь в утренней очереди в уборную меня посещают кощунственные мысли. Неужели он, как и профессор Ф, в свой час ужас? А потом мы катаемся на катке под бравурные мелодии наших любимых маршей и песен и застываем на льду в скорбном молчании. Торжественный голос Левитана читает очередной бюллетень. Замерзая под ледяным ветром, мы не смеем двинуться. Мы обледенели, но выслушиваем драгоценные сведения об анализах его мочи. И свершилось, свершилось то, что казалось святотатством. И не потекли реки вспять, и взошло солнце на небе. Он умер, как умирают все. Нас выстроили в школьном коридоре. Я стараюсь плакать от горя. Тру ненавистные глаза, но они проклятые сухие, а мои товарищи рыдают навзрыд. Проклиная предательские глаза, я жму-жму непослушные веки. И вот в это время Д, бессменный редактор нашей школьной стенгазеты, вывешивает на стену траурное великолепие. Газета. Никто еще не успел, ни один класс. Мы первые. Стоим в скорбном молчании, рассматриваем тщательно вырисованные черные рамки. Венки из лавровых листов вокруг его портретов. Он с добрыми глазами, он с трубкой, он с детьми. И вдруг нас посещает некая мысль. Она является у всех одновременно. Ужасающая мысль. Когда же Д. успел? Я отлично знаю, что всего 4 часа назад в коридоре, стоя в очереди с семейным сиденьем на шее, он услышал великую скорбную весть. Но когда же клеились эти фотографии? Когда кропотливо рисовались рамки, золотые листочки? Когда писались прекрасные слова нашей скорби о нем? Мысль чудовищна. Д. делал газету о его смерти, когда солнце нашей планеты еще сияло, еще здравствовало, когда я и все прогрессивное человечество ожидали неминуемой победы над болезнью. И тут, как по команде, мы, ученики и учителя, молча бежим в разные стороны. Прочь, прочь от страшной газеты! Почему он это сделал? Неужели уже тогда он был свободен от глупости? Ведь он всегда стоял первым в очереди. А потом я следил за его звездой, за его кометой. Он что-то написал, потом все это читали. Я тогда не прочел принципиально. А потом я услышал первый раз о нем: талантлив. И с тех пор до самой его смерти все произносили имя Д. с прибавлением этого бессмысленного слова. Д. Певец мальчиков и девочек 60-х. Мальчики-девочки, которые вдруг узнали, что солнце нашей планеты и величайший гений всех времен и народов на самом деле был... Значит, можно обо всем говорить. Был. И полезли из толпы головы новых поэтов. Мальчики-ремарчики и девочки-лолобриджидочки навсегда прощались со страхом. На балу, Хемингуэй, Чувиха, старик, Джазуха. Как широк мир, как ходят в нем ветры, глядите. Я, дитя человеческое, на балу. О, если бы кто-нибудь вышел тогда вперед и внятно прочел вслух наше стихотворение, наше вечное стихотворение любви, надежды, тихой славы, недолго тешил нас обман. Ох, мальчики-девочки, бабушки-дедушки, быстро, да? А он висит сегодня, ваш певец, в дерматиновых ботинках с выпавшим животом. Ради бога, сыграйте его любимые джазовые мелодии из 60-х. Дизи Гиллеспи, Рой Портер, Алеша Козлов и черт в ступе. Где вы, стиляги 60-х, несостоявшиеся джазовые гении? Где вы, спившиеся, сучившиеся? Все прошло? Старые девочки-бабушки давно все забыли? И старые джазисты-дедушки после пьяных кабаков храпят, уткнувшись лысыми головами в подушку, как в стенку гроба. Самое интересное, я почти любил Д, когда он умер. И вообще забавно, вот листочек. Д. Умер. Поминки. А вот листочек Д. живой. Наша встреча, его рассказы. Листочки валяются на ковре вперемешку живой да мертвец да игра. А вот появился из картонной коробки совсем какой-то странный лист. Меню ресторана «Совой» 1876 года. Я нашел это чудо-юдо в бумагах отца. Большой лист, украшенный двуглавым орлом в окружении рогов изобилия. Отец, почему столько лет хранится в нашем семейном архиве это меню? И что произошло в ресторане «Совой» в 1876 году? Может быть, мой прадед отмечал свою свадьбу, чтобы сразу после сытного обеда зачать моего деда и тем самым проложить путь ко мне, тупиковой ветви эволюции, а может, не почему, как все в этой жизни. Просто жаль было выбрасывать красивый лист. Суп форелевый, артишоки, горячее сладкое, пулярки. Экзотические названия, навеки исчезнувшие из нашего быта. Когда-то я мечтал устроить себе в день 50-летия вот такой старорежимный обед. Не довелось. Зато моя дочь опять найдет уже в моих бумагах это меню и, конечно же, сохранит еще на полстолетия этот глупый красивый лист. Листы, листики. А вот 1960 такой-то год, боже мой, 1960 такой-то год.